Глава 34. Я лишь отдаленно поняла, что Райт резко остановил машину. При этом джип очень сильно качнуло, из-за чего меня отбросило к дверце. Но даже это осталось еле улавливаемым. Единственное, о чем я сейчас могла думать, так это о пальцах Матса, которые все еще были во мне. Каждое их движение как россыпь раскаленных искр, из-за которых перед глазами плыло, и реальность терялась. Весь мир пробегал волнами, раскалывался и рушился, превращаясь в пустоту. И во всем этом образовавшемся мраке существовали лишь я и этот грубый и жесткий зверь. До предела горячий и страшный. Прежде чем я успела что-либо понять, Матс подхватил меня и усадил к себе на колени. Он вынул пальцы, но рукой стиснул талию, а пальцами второй ладони сжал шею. Сделал это так, что я не ощутила боли, но почувствовала, что полностью находилась в его огрубевших руках. «На меня смотри». Даже его голос казался озверевшим. В глазах же виднелся апокалипсис. «Сколько еще, блядь, ты будешь сопротивляться мне?» Я не ответила, хоть и хотела. Множество грязных слов так и рвалось сорваться с губ. Но какой смысл в том, что я их выскажу? Мне уже не о чем разговаривать с Матсом. Это бесполезно. Все. Теперь край. С меня хватит. Пусть Райт катится в ад и бесконечно долго там горит. «Отвечай!» Он еще сильнее сжал мою талию, пропуская по телу дьявольские разряды тока. Требовал ответа, но не получил его. Вместо слов лишь ненависть в моих глазах и полное его отторжение. «Сука ты такая!» Он резким движением притянул меня к себе, так что даже воздух выбило из груди. И задыхаясь, я ощутила его губы на моих. Этот поцелуй был слишком во всем. С первых же мгновений глубоким и безжалостным, не имеющим грани и рушащим мой мир. Райт раздирал его на куски. Уничтожал все, что у меня было. Набрасывался на мои губы и буквально насиловал их. Будто показывал, что он мог это сделать. Для него не существовало преград, которые я между нами выстроила. Плевал он на них. Злость на Матса всколыхнулась в груди, кислотой отравляя каждый сантиметр тела и сознания. Она невольно сильно жгла, превращая мысли в пепел. И в это мгновение я понимала, что еще никогда и никого ненавидела, как Райта. Он для меня, как конец всего, самый худший человек, которому я желала катиться куда подальше и меня больше не трогать. И мне бы хотелось ощущать только эту ненависть. Она правильная и искренняя. Именно она целиком и полностью отображала мое отношение к Райту. Я полностью определилась с тем, кем он являлся для меня. И именно поэтому понимание того, что каждое его прикосновение дурманило и заставляло сознание плыть, жгучим противоречием изувечивали сознание. Сносила его бурями. «Теперь ты еще и игнорируешь меня?» Он сильнее сжал мою талию. До покраснения и боли, после чего опять поцеловал, с еще большей силой терзая мои губы. «Ну, давай, твою мать, попробуй!» Звук моих порванных трусиков оглушил, а его пальцы, вновь коснувшиеся меня там, отдались таким безумием острых мурашек, что это было похоже на сотню крошечных взрывов, создающих нечто такое, что трудно описать и невозможно утихомирить. «Ты сама хочешь». Губы Райта оказались на моей шее. Целовали жестко и оставляли заметные метки. А я даже вдоха не могла сделать. Себя не контролировала. Плыла и улетала из-за близости с Матсом и жара его тела, чувствующегося даже сквозь ткань одежды. Но при этом с такой жгучей злостью относилась ко всем этим ощущениям. «Ты мокрая? Хочешь мой член?» Я резко отвернулась, но ладонь Матса опять оказалась на моей шее и заставила вновь обернуться к нему. «Ты хочешь меня? Блять, только меня!» Произнося эти слова, Райт свирепо смотрел мне в глаза. А я понятия не имела, что значили эти фразы. Сейчас я была не в том состоянии, чтобы думать, ведь мысли все так же были испепелены. Но создавалось какое-то странное ощущение, что или этими словами Райт вбивал мне в сознание то, что я должна хотеть только его, или он ими ясно давал понять, что никого другого, помимо него, я хотеть не могу. Он не даст. Возможно, эти ощущения были ложными. Когда дело касалось Райта, я ни в чем не была уверена. Но все равно мне это не понравилось. Злость всколыхнулась новой волной и ударила по мне, словно вихрь, яростно сражаясь с дьявольски приятными вспышками, которые возникали от каждого порочного прикосновения Райта. «Смотри на меня!» Он рыкнул, а я, наоборот, закрыла глаза, ощутив, как Райт, словно еще больше озверев, в следующее мгновение опять ввел в меня два пальца. Сделал это одним движением и этим всколыхнул. Заставил дрожать от нахлынувших рваных волн мурашек. Я попыталась их утихомирить, но не смогла. Чем сильнее сопротивлялась всему этому, тем сильнее меня разрывало на части. Тело горело, и каждый всполох ощущений играл на максимум. Губы Райта оказались на моей шее. Целовали и терзали ее. Вместе с этим он опустил лямки моего платья, оголяя грудь, спускаясь к ней губами, заставил приподняться. Все так же, не вынимая из меня пальцев, продолжал трахать ими и уже в следующее мгновение прикусил сосок и обвел его языком. Вобрал в рот и поцеловал грудь, делая это с жестокой яростью. Я уже начала ненавидеть это платье. Оно давало слишком много доступа Райту. Зачем я вообще его купила? Я сама этого толком не понимала. Это был спонтанный порыв, спровоцированный словами, которые говорил Мац. Особенно его проклятым «ущербное». Да, мне хотелось хорошо выглядеть. Вот только как девушка я все еще твердо не стояла на ногах. И уже сейчас была сожрана зверем. Не этого я хотела. Все это было моей ошибкой. Но ведь на ошибках учатся, верно? Позже я многое обдумаю. Почему-то не сомневалась в том, что в очередной раз, проиграв Райту и будучи разбита им, многое переосмыслю. Ведь бывает такое, что человек доходит до грани. Так вот именно этот момент был моей гранью. Сейчас, будучи в таком состоянии, я не могла соображать, но не сомневалась в том, что позже, когда я приду в себя, все это по мне ударит. Так вот, пусть ударит. Сильно. Ведь все это уже невозможно терпеть. Райт задрал низ моего платья, и уже в следующий момент я услышала звук расстегивающейся ширинки. Но толком ничего не поняла. Лишь ощутила, как он сжал ладонями мои ноги чуть выше коленок и ближе притянул к себе. Почувствовала его возбужденную плоть. Огромную, горячую и раскаленную. Даже обычное соприкосновение, как миллиард зарниц, вспыхнувших во всем теле. Но пока что Райт не входил. Вновь своими губами набросился на мои губы. Бесконечно долго целовал, хаотично и рвано спускаясь к шее и груди. А потом опять возвращаясь к губам. Ладонями сжимал попу и притягивал ближе, вжимая в свое тело. «Все еще сопротивляешься мне?» Спросил, продолжая целовать мою шею. Требовал ответа, но и на этот раз не получил его. Гневно сжал в руках и до боли прикусил губу. Райт сделал глубокий вдох и выругался. «Сука! Чего тебе не хватает? Что, блядь, не так?» Я вновь промолчала, ощущая, как в это мгновение в машине возникла такая атмосфера, что было впору подумать, что мы оказались в аду. И он нас ломал на части. Мы друг на друга смотрели зло, но взгляд Райта вовсе был диким и безумным, буквально дьявольским и изувечивающим. Мац сделал очередной глубокий вдох, после чего приподнял меня и уже в следующий момент насадил на свой член. Вот так резко и сразу на всю длину. А я не сдержалась и вскрикнула, до ноющей боли прогибаясь в спине. Я уже успела немного притупить в себе воспоминания о близости с Райтом. Но вот теперь, когда он был во мне, все ощущения нахлынули с новой силой. Сразу была боль и жжение, но даже они были приятными. Сладкими, до невозможности острыми, будто бы вовсе находящимися на грани. Райт спрашивал о том, сколько я еще буду сопротивляться ему. А я проклинала себя за то, что по сути не делала этого. Из моей головы вообще вылетели все мысли. Осталась лишь ненависть по отношению к Райту. Но она уже являлась частью души. И как же было дико осознавать, что член ненавистного мне парня заставлял ощущать такое невыносимое наслаждение. Крепко придерживая за попу, Райт приподнял меня, а потом опять насадил на себя. Ритм сразу быстрый и резкий, моментами рваный и всегда до невозможности глубокий. Яростный и переполненный тем, что сейчас нас сокрушало. Я не замечала того, что стонало, да и стоны тонули в поцелуях. Почему-то Райт не отставал именно от моих губ и, входя в меня, продолжал их раз за разом терзать. Временами он насаживал меня на себя до основания и, убирая руки от бедер, сжимал ладонями грудь. Опускал их ниже к талии, а потом к попе. Прикасался к каждому сантиметру тела и прижимал к себе, а потом опять трахал. Время остановилось, но в тот же момент бежало невыносимо быстро. Хотя в то же время создавалось ощущение, что его вовсе не существовало. И мы с Райтом застряли в каком-то вакууме, противоречиво полном огня. Я слышала, что он что-то говорил. Хрипло и жестко, но не могла разобрать ни слова. Совершенно ничего не понимала и пыталась сосредоточиться на том, чтобы хотя бы не тянуться к нему. Изо всех сил оставалась безучастной в этой близости. И казалось, его это только сильнее выводило из себя, из-за чего толчки становились сильнее и мощнее, а мое сознание окончательно опустевшим. Я прекрасно ощутила то, что он кончил в меня. Сама в этот момент забилась от нахлынувшего оргазма и несколько невыносимо долгих секунд не могла прийти в себя. Была в состоянии обмякшей тряпки. Но как только все это хоть немного схлынуло, меня передернуло, и я начала вырываться, а Райт опять прижал к себе. Уже сейчас держал в своих руках совершенно иначе. Я не понимала, как именно, но казалось, что более мягко, будто бы бережно. И он вновь целовал меня. Губы, щеки, нос и лоб. Поцелуи короткие, но словно раскаленные угольки. «Джея, посмотри на меня». Он приподнял мою голову. «Как ты?» Спросил, вновь оставив короткий поцелуй на губах, а я сразу дернулась в бок, словно меня ошпарило кипятком. «Не отворачивайся». Я оттолкнула его, а он опять притянул к себе. Вновь целовал. Коротко и мягко. Так, как, казалось, был не способен на это. А для меня каждый поцелуй, как очередное терзание души, над которой он и так поиздевался. Я продолжала вырываться, но безуспешно. Насколько же я слаба по сравнению с ним. К моему удивлению, Райт отпустил меня, и я сразу перебралась на пассажирское сиденье. Предпочла бы вообще выбраться из машины, но не могла этого сделать из-за моего внешнего вида. Начиная лихорадочно поправлять платье, я только сейчас поняла, что Райт остановил машину в каком-то очень узком и темном переулке. Тут не было ни одного человека. Но все равно, мне стало не по себе от того, что мы чем-то таким занимались в машине. А если бы нас кто-то увидел? Райту плевать. Ему все равно, где иметь девушек. А у меня в груди опять зажглась дыра. Искать свое нижнее белье я не стала. Все равно Райт его порвал. Поэтому, как только поправила платье, уже хотела выскочить на улицу. Но Мац завел джип, и он тронулся с места. «Как ты?» Райт повторил вопрос. Я не ответила. «Ты чего-то хочешь?» Я вновь промолчала. Отвернулась к окну, стараясь не замечать того, как меня трясло. Я даже упустила то, как мы приехали к убежищу, но почти сразу выскочила из машины. Я не замечала ничего вокруг себя и просто шла прямо, желая поскорее зайти в здание. Отдаленно чувствовала, что Райт шел за мной. Его запах не давал мне покоя, но сейчас на него вообще не смотрела. Уже когда была около двери, ощутила, что Райт остановил меня и надел на меня свою толстовку. Я не стала сопротивляться, не понимала, зачем это нужно и что он вообще делал, но просто пошла дальше, даже слова не проронила. Слегка пошатывалась и умом находилась в другом месте, в пустоте. В какой-то момент заметила, что Райта обступили. Судя по всему, произошло нечто очень серьезное и требовалось его участие. Я этим воспользовалась и быстро ускользнула. Побежала в свою комнату и, сбросив с себя толстовку Райта и платье, взобралась в душ. Как же сильно я желала, чтобы он больше не лез в мою жизнь. Порой желанием свойственно сбываться.